Разошлите приглашение, ступайте в лавки и не скупитесь на прохладительные напитки. Я слепо повиновался приказаниям белой дроздихи. Свадьбу мы сыграли с умопомрачительной роскошью. Одних только мух было съедено целых 9000. Обвенчал нас преподобный отец Баклан, архиепископ «In Partibus». Примечание. «In Partibus Infidelium» – «в странах, занятых неверными». Латинской. Конец примечания. Закончились торжества великолепным балом. Одним словом, счастье мое не имело предела. Чем больше я узнавал характер моей очаровательной супруги, тем сильнее влюблялся в нее. В ее крошечной особе соединились все совершенства, душевные и телесные. Правда, она отличалась преувеличенной стыдливостью, но я приписывал это влиянию английских туманов, среди которых она жила до сих пор, и не сомневался, что французский климат вскоре исправит этот мелкий изъян. Куда больше тревожило меня то обстоятельство, что она, окружая себя величайшей таинственностью, постоянно запиралась на ключ с камеристками и, так во всяком случае она утверждала, проводила часы напролет за своим туалетом. Мужьям такие капризы жен не слишком приятны. Мне случалось подолгу колотить в дверь супруги и без всякого толку. Это меня ужасно раздражало. Однажды я так сильно разозлился, что она вынуждена была уступить и торопливо приоткрыла мне дверь, не переставая сетовать на мою назойливость. Войдя, я заметил большую бутыль, полную чего-то вроде клея из смеси муки с испанскими белилами. Я спросил жену, зачем ей такое снадобье. Она отвечала, что это притирание для отмороженных участков кожи. Ответ показался мне немного подозрительным. Но разве мог я не доверять особе столь кроткой и столь благоразумной, отдавшейся мне с таким восторгом и таким безграничным чистосердечием? Поначалу я не знал, что моя любезная принадлежит к числу сочинительниц. Она призналась мне в этом спустя некоторое время после свадьбы и даже показала рукопись романа, написанного в манере Вальтера Скотта и Скаррона разом. Примечание. Иначе говоря, роман был и историческим, как у Вальтера Скотта, и авантюрно-бурлескным, как у Поля Скаррона, 1610-1660 годы, автора авантюрного комического романа 1651-1657 годы и бурлескных поэм. Конец примечания. Вообразите, какую радость заставило мне это известие. Мало того, что я взял в жены несравненную красу, я еще и мог быть уверен, что ум моей подруги во всем достоин моего гения. С той минуты мы стали творить вместе. Пока я слагал свои поэмы, она исписывала целые стопы бумаги. Я декламировал ей свои стихи, а она, ничуть не смущаясь, продолжала писать. Она была почти так же плодовита, как и я. Причем выбирала самые драматические сюжеты. Отцеубийство, похищение, душегубство. Не брезговала даже мошенничеством и никогда не упускала случая обрушиться с нападками на правительство и превознести эмансипацию дроздих. Одним словом, ум ее был способен на все, а целомудрие не стеснялось ничем. Она писала без единой помарки и без всякого плана. То была идеальная дроздиха-сочинительница. Примечание. В образе белой дроздихи Мюссе пародирует Жорж Санд, в частности ее умение работать над очередным сочинением методично, изо дня в день, в любой обстановке. Умение, чуждое самому Мюссе. Роман Мюссе и Жорж Санд, начавшийся летом 1833 года, продлился меньше 2 лет. Главной причиной разрыва стали несовместимость характеров и сцены ревности, порой обоснованной, а порой надуманной, которую Мюссе устраивал своей возлюбленной. Конец примечания. Однажды, когда она трудилась с необыкновенным пылом, я увидел, что она обливается потом, а затем с удивлением заметил у нее на спине большое черное пятно. «Ах, Боже мой!» — сказал я. «Что с вами? Вы больны?» Поначалу она немного испугалась и даже сконфузилась, но привычка к жизни в свете научила ее восхитительно владеть собой. Она быстро нашлась и сказала, что это чернильная клякса, и что такое с ней нередко случается в приступе вдохновения. «Неужели моя жена красится?» — подумал я. Мысль эта не давала мне покоя. Я вспомнил бутылку клея. «О небо!» — вскричал я. «Какое страшное подозрение! Неужели это небесное создание есть не что иное, как произведение живописи? Дело рук маляра? Неужели ради меня она покрыла себя слоем белил? Я думал, что сжимаю в объятиях родственную душу, исключительное существо, сотворенное для меня одного. Неужели я избрал себе жену из муки?» Ужасное сомнение мучило меня, и я придумал, как его разрешить. Я купил барометр и стал жадно дожидаться, чтобы стрелка его указала на дождь. Я хотел в ненастный день увезти жену за город и подвергнуть ее испытанию стиркой. Но дело происходило в июле. Погода стояла отвратительно ясная. Видимость счастья и привычка к сочиничеству изострили мою чувствительность. Я был так простодушен, что порой во время работы над стихами чувство у меня брало верх над мыслью, и я принимался плакать в ожидании рифмы. Жена очень любила эти редкие мгновения. Любая мужская слабость льстит женской гордости. Однажды ночью, когда я, следуя завету Буало, отделывал свой стих, не ведая покоя, мне захотелось излить душу. Примечание. Буало. Поэтическое искусство. Том 1. Страницы 172-174. «Отделывайте стих, не ведая покоя. Шлифуйте, чистите, пока терпенье есть. Добавьте 2 строки и вычеркните 6». Перевод Линецкой. Конец примечания. «О, ты!» — обратился я к своей возлюбленной супруге. «Ты — единственная и нежно любимая. Ты, без кого жизнь есть сон. Ты, чей взгляд и улыбка преображают мир. Ты, счастье моего сердца, знаешь ли, как я тебя люблю?» Чтобы изложить стихами банальную мысль, уже не раз изреченную другими поэтами, мне потребно лишь немного старательности и внимания. Но где найду я слова, чтобы рассказать о твоей красоте? Даже память о прошедших невзгодах не поможет мне выразить сегодняшнее счастье. Без тебя я был одинок, как изгнанник-сирота. Нынче я одинок, как король. Знаешь ли ты, мой ангел, понимаешь ли, моя краса, что в этом слабом теле, бренной оболочке, которую смерть пока еще не превратила в прах, в этом маленьком воспаленном мозгу, где зреют бесполезные мысли, нет ничего, что не принадлежало бы тебе? Послушай, что говорит мой разум, и восчувствуй, насколько сильнее моя любовь. О, если бы гений мой был жемчужиной, а ты Клеопатрой!» Примечание. Намек на легенду, согласно которой египетская царица Клеопатра растворила в винном уксусе жемчужину огромной ценности и выпила за здоровье Марка Антония. Конец примечания. Неся этот вздор, я поливал жену слезами, и на моих глазах с нее сходила краска. От каждой новой слезинки являлось на свет перо даже не черное, а порыжелое от старости. Думаю, она линяла не в первый раз. Этого чувствительного душа достало, чтобы в несколько минут смыть и клей, и муку. Передо мной очутилась птица, точь-в-точь похожая на самого заурядного и пошлого дрозда. Как быть? Что сказать? На что решиться? Упреки были бесполезны. Конечно, я имел основание расторгнуть сделку ввиду недоброкачественности приобретенного товара и добиться признания моего брака недействительным, но как осмелиться объявить всему свету о своем позоре? Стоит ли довершать свое несчастье? Я взял себя в лапки и решился покинуть свет, оставить литературное поприще, бежать в пустыню, по возможности избегать сношений с живыми существами и, подобно Альцесту, уголок искать вдали от всех, где белым быть дроздом смогу я без помех. Примечание. Перефразированная цитата из пьесы Мольера «Мизантроп». Действие 5, сцена 8. В оригинале, разумеется, речь идет не о дрозде, а о человеке, ищущем, где можно быть честным без помех. Перевод Щепкиной Куперник. Глава 9. Я полетел прочь, продолжая ронять слезы. Ветер, исполняющий для птиц роль случая, принес меня в Морфонтенский лес. На сей раз все уже спали. «Ну и брак», — думал я, — «ну и безрассудство». Конечно, бедняжка стала белиться из самых добрых побуждений, но оттого участь моя не становится менее прискорбной, а ее перья менее рыжими. Соловей еще пел. Один в ночной тьме он от всего сердца наслаждался божественным даром, ставящим его куда выше любого поэта, и вольно изливал свои мысли в окрестной тиши. Я не мог отказать себе в удовольствии заговорить с ним. «Как вы счастливы!» — сказал я ему. «Мало того, что вы поете сколько хотите, и поете прекрасно, а все кругом вас слушают. У вас есть жена и дети, гнездо, друзья, мягкая подушка из мха, полная луна и никаких газет. Ни Рубини, ни Россини не могут сравняться с вами». Примечание. Оперы Джоаккино Россини 1792-1868 годы с огромным успехом шли на парижской сцене, а тенор Джованни Баттиста Рубини 1794-1854 годы с не меньшим успехом выступал на сцене Парижского итальянского театра, в том числе и в операх Россини. Конец примечания. «Вы поете не хуже первого, вы проникли в тайну второго. Я, сударь, тоже пел и имел жалкий вид. Я командовал словами точно прусскими солдатами и громоздил глупости, покуда вы оставались в лесной чаще. Можно ли узнать ваш секрет?» «Да», — отвечал соловей. «Но это не то, что вы думаете. Жена мне наскучила, и я ее не люблю. Я влюблен в розу. Саади, персиянин, рассказал об этом. Я всю ночь заливаюсь в ее честь, а она спит и не слышит меня». Примечание. Персидский поэт Саади между 1203 и 1210 1292 годы посвятил влюбленности соловья в розу притчу «Соловей и муравей», опубликованную во французском переводе в третьем томе арабской хрестоматии знаменитого востоковеда Антуана Исаака Сильвестра де Сасси, 1806 год. Впрочем, сюжет о соловье, влюбленном в розу, был широко распространен в персидской поэзии, и Мюссе, возможно, назвал здесь имя Саади просто как самое известное, не имея в виду никакого конкретного произведения. Конец примечания. Теперь ее чашечка закрыта, и она качает в ней дряхлого скарабея. Завтра утром, когда я улечу спать, не помня себя от горя и усталости, она раскроет свои лепестки, и пчела вонзит жало прямо ей в сердце. Альфред де Мюссе.